«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 6. «Возвращение джедая». Адаптация Джоффа Смита. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Идет Великая война между зловещей Галактической империей и Альянсом повстанцев. Охотник за головами Боба Фетт взял в плен героя-мятежников Хана Соло. Замороженный в особом веществе карбоните, Хан стал трофеем во дворце похожего на слизня бандита Джаббы Хатта. Рыцарь-джедай Люк Скайуокер придумал, как спасти друга. Он отправляет дроидов R2-D2 и C-3PO в логово Джаббы на Татуине в качестве подарков. Туда же прибывает таинственный охотник за головами, чтобы получить награду за пойманного напарника Соло Вуки Чубакку. Этим охотником оказывается принцесса Лея. Под покровом ночи она освобождает Хана из заточения. К несчастью, их ловят гамарианские стражники Джаббы. Вскоре во дворец приходит Люк и приказывает Хатту отпустить его друзей. В полу открывается потайное отверстие. Джабба трясется от смеха, когда Скайуокер падает в темницу. Там на него нападает громадный зверь Ранкор. Люк придавливает его большими воротами. В наказание Хатт собирается скормить юношу и его друзей песчаному чудищу Сарлак. Оно будет переваривать своих жертв 1000 лет. Люка вот-вот съедят, но он начинает действовать. R2-D2 бросает джедаю световой меч. К бою присоединяется повстанец Лэнда Калриссиан. Герои быстро побеждают Джаббу и его прихвостней. Бабах! Хан отправляет Бобу Фетта в яму к Сарлакку. Кусь! Скайуокер с друзьями сбегают с яхты, и она взрывается. А на другом краю галактики отец Люка, Дарт Вейдер, продолжает строить козни. Он следит за созданием новой звезды смерти, настолько мощной боевой станции, что она может уничтожить всех повстанцев. Ее укрывает защитное поле, которое создается по соседству на лесной луне планеты Эндор. Император Палпатин говорит Вейдеру, что Люк должен присоединиться к империи. «Вместе мы сможем обратить его на темную сторону силы!» На Икс-истребителе юный Скайуокер летит на планету Дагоба, чтобы завершить обучение у Йоды. Престарелый мудрый мастер-джедай наказывает Люку сразиться с Дартом Вейдером. И прямо перед тем, как исчезнуть, слившись силой, шепчет. «Есть еще один Скайуокер!» Неожиданно появляется призрак первого учителя Люка Оби-Вана Кеноби. Он открывает тайну. На самом деле принцесса Лея — сестра Люка. Затем юный джедай отправляется к друзьям, которые ждут его вместе с космическим флотом повстанцев. Командующий флотом, адмирал Акбар, объясняет всем план по уничтожению новой звезды смерти. Лэнда возглавит космическую атаку на корабле «Сокол Тысячелетия», а Хан, Люк и Лея поведут отряд на луну Эндора, чтобы отключить силовое поле. Вскоре герои оказываются на месте, готовые выполнить задание. Повстанцев замечают разведчики на мотоспидерах и спешат предупредить империю. Люк и Лея тоже запрыгивают в спидер и бросаются в погоню. Повстанцы лавируют между деревьями и быстро настигают врагов. Люк и Лея останавливают имперских разведчиков но во время преследования теряют друг друга. Лея встречает маленького пушистого эвока. Его зовут Викет. Люк возвращается к Хану и отряду повстанцев. Они волнуются, потому что Лея до сих пор не вернулась. Герои отправляются на поиски принцессы, но их ловят в сети. Вжух! Повстанцы угодили в плен к эвокам. Юный джедай Исола рады узнать, что Лея жива и здорова. Сейчас она в деревне эвоков. Маленькие создания склоняются перед Си-3PO. Они приняли его за золотого бога. Он рассказывает эвокам истории про героические сражения Альянса повстанцев против Империи. Эвоки отпускают Люка и всех остальных и соглашаются сразиться с вражеской армией на своей луне. Сидя за штурвалом Сокола Тысячелетия, Лэнда и его помощник Ниен Нанп начинают атаку повстанцев на новую звезду смерти. На Эндоре Хан и группа эвоков приготовились уничтожить генератор щита. Штурмовики не готовы к встрече с такими маленькими врагами, как эвоки. Эти пушистые существа собирают из бревен и камней ловушки, которые отлично справляются с имперскими боевыми машинами, шагоходами. Хан, Лея и Чубакка врываются в бункер и отключают щит. Теперь Лэнда может уничтожить звезду смерти. Люк сдается Дарту Вейдеру. Джедай считает, что в его отце еще осталось добро. Но Вейдер привозит сына на звезду смерти. Император хочет, чтобы Люк дал волю своему гневу и перешел на темную сторону силы. Палпатин вынуждает юного джедая вступить в бой с Дартом Вейдером. Вжух! Вейдер сражается с Люком. Бдыщ! Юноша побеждает, но отказывается убить отца. «Если не примкнешь ко мне, то умрешь!» — шипит император и поражает Люка разрядами молний, которые срываются с его пальцев. «Гззззз!» — Дарт Вейдер чувствует, что в нем победило добро. Из последних сил он поднимается и сбрасывает Палпатина в глубокую шахту реактора. Звезда смерти скоро будет уничтожена. Люк хочет спасти отца. «Нет!» — шепчет Вейдер. «Ты уже спас меня!» А тем временем в космосе бушует битва. Уклоняясь от лазерных разрядов и сит-истребителей, Лэнда и Ниен Нан плетят на Соколе Тысячелетия вглубь звезды смерти. Ба-бах! Они уничтожают главный реактор, и огромная станция начинает рушиться. Повстанцы спешат прочь от звезды смерти, и она взрывается. Зловещая империя повержена. Празднуют везде, от Татуина до Эндора. Эвоки поют и танцуют, Чубакка ревет, R2-D2 радостно бибикает. Люк счастлив, что галактика спасена, и в силе вновь воцарился мир. Читал Павел Константиновский.